Глава 64. Объект скрывался как мог и старался избегать камер. Однако где-то прихватывали фрагмент его силуэта, где-то походку. Потом все это собиралось вместе на серверах, обрабатывалось и поступало дежурным почти одновременно с протечками, расходившимися по тайным каналам своим адресатам. Точно определить местоположение объекта при таком методе было невозможно, но указать на здание, где он находится, запросто. Витольд смотался к нужному тайнику, взял аппаратуру, полмешка наличных и теперь чувствовал себя, что называлось у местных, на коне. Зная, что где-то возле объекта его будет ожидать коварная засада, он решил провести контрпровокацию и, покопавшись в своих архивах, нашел нужные адреса. Аллея Арнольд, 24. Пристройка к бывшему ресторану рыбной кухни. Ресторана там давно не было. Его за долги или просто так забрали бандиты, сделав перевалочным хабом для разного криминального добра, начиная с легких наркотиков и заканчивая ворованными консервами и паленым пойлом с этикетками элитного алкоголя. У Витольда было мало времени, и он действовал экспромтом. Подъехал к месту и остановился возле трех навороченных тачек, что указывало на присутствие здесь нужного контингента. Выйдя из машины, Витольд достал из бумажника толстую пачку наличности в 15 тысяч УДО и, подумав, прицепил к крышке багажника легкую безоболочную мину с взрывателем на расцепление. Просто сигнальное устройство, не более. Из оружия взял только девятку. Бронежилеты и стволы потяжелее пока оставил в машине. В конце концов он приехал на переговоры. Обойдя здание ресторана с закрытой дверью, он направился к пристройке, где его уже ждали двое рослых бандитов, исполнявших роль охраны. О его прибытии узнали благодаря камерам на фасаде ресторана, которые Витольд, конечно же, заметил. «Кто такой?» – спросил один из бандитов, загораживая собой вход в пристройку. «Я к братве. Дело хочу предложить», – сказал Витольд и показал пачку ассигнаций. Это сработало лучше любых рекомендаций. «Ствол есть?» – спросил другой охранник, почти точная копия первого. «Ну, конечно», – ответил Витольд. «Ладно, проходи», – сказали ему, и Витольд прошел в небольшой прокуренный зал, где имелось нечто вроде барной стойки, но наливал тут каждый себе сам, и ровно столько, сколько разрешали боссы. Сейчас здесь был один из них, деятель районного масштаба, и с ним трое коллег помельче рангом. «Ну, фраер, с чем пришел?» Спросил старший, вытягивая ноги и манерно отставляя руку с бокалом какого-то пойла. «Нужно закрыть вопрос с одним клиентом. Плачу наликом вперед. 15 штук». «Кто он такой?» «Бывший легавый». «Легавые бывшими не бывают», заметил босс. «Да, это так. Поэтому работу можешь сделать с удовольствием. И все копы в округе не бросятся немедленно мстить тебе». «Складно поешь, здоровяк!» Босс поднялся из-за столика и подошел к рослому заказчику. «А сам-то ты часом не легавый?» «А что, похож?» «Есть маленько. Где этот твой клиент?» «В работном доме Роджерса». «Дом большой. Где именно?» «Вот тут проблема. Точнее сказать я пока не могу». «Ты хочешь, чтобы мы там в каждом помещении мордами рисовали, что ли?» «Я плачу вперед и наличными». «Сколько ты платишь?» «Я же сказал, 15 штук». «Эта работа стоит больше». «Скажи, сколько, и я заплачу. Но работу нужно сделать сегодня». «Ты вот что!» Босс прошелся до двери и, открыв ее, что-то негромко сказал охранникам. Потом вернулся к Витольду, успев подмигнуть двум своим товарищам. И те, стараясь не подавать виду, положили руки поближе к пистолетам в наплечных кобурах. «Как быстро летит время!» – подумал Витольд. «И как быстро меняются настроения!» Он слышал про времена, когда ношение наплечных кобур бандитами считалось западлом. Ведь так носили оружие копы. Но падение оружия в трусы в самый ответственный момент заставило их иначе взглянуть на эту проблему. «Короче так, фраер!» Босс прошелся по залу, стараясь этим отвлечь внимание нежданного гостя. Витольд вздохнул. Он был готов и к такому развитию событий. «И вот что я тебе скажу, фраерок. Покажи-ка мне бабло. Хочу увидеть, за что работать станем». «Нет», – ответил Витольд с сожалением. «Что нет?» «Вообще нет», – ответил Витольд, и в этот момент раздался громкий хлопок, а потом и вопль охранника, попавшегося в ловушку. В зале прозвучало несколько быстрых выстрелов, и Витольд вышел из пристройки, направляясь к машине, стоявшей с открытым багажником. Рядом валялся бандит с опаленной мордой, а его напарник при появлении Витольда бросился бежать. «Правильное решение», – мысленно одобрил Витольд и, обойдя авто, захлопнул багажник, потом сел в кабину, завел двигатель и поехал к следующему гадюшнику. Он изначально понимал, что все сложится не с первого раза. Оставалось только сменить обойму в девятке. Не факт, что и там пройдет гладко. Однако со второго раза сложилось. То ли в доках была другая бандитская публика, то ли еще что. Но он отдал 15 тысяч наличными и пообещал еще столько же после выполнения работы. И почти тотчас из доков рванули 4 черных джипа с затемненными стеклами, и в каждом находилось по 4 вооруженных до зубов бойца. «Вот то, что нужно», – думал Витольд, следуя за ними на приличном расстоянии. В этом и состоял их договор – он не суетится и не лезет в свалку, наблюдая со стороны, чтобы не рисоваться перед видеокамерами. Это была версия для исполнителей. Но на самом деле Витольд подставлял их, надеясь увидеть кого-то из земляков и шарахнуть по ним из китгана. Вот они поехали дальше по городской площади. А он выбрал место между елочками в 80 метрах от фасада работного дома. Опустил стекло, чтобы лучше видеть, и стал ждать.